Глава 20. Бета-Миас. Утро следующего дня выдалось на удивление мирным и безмятежным, особенно по контрасту с напряженной встречей накануне. Мы с Макс и Кусаларикс расположились на просторном балконе, откуда открывался умопомрачительный вид на извилистые цепи багряных холмов, утопающих в молочно-белом тумане. В воздухе плыл сладковатый аромат диковинных цветов, оплетающих мраморные колонны. На изящном стеклянном столике перед нами красовались разнообразные кушанья. Хрустящие медовые вафли, воздушное суфле, румяные пончики с начинкой из сливочного крема и ломтика фруктов, истекающих тягучим золотистым соком. Макс все приготовила сама. Мне, привыкшему к более земным блюдам тетушки Стефани, до этих даже дотрагиваться было страшно. Но, несмотря на умиротворяющую обстановку и божественный завтрак, мои мысли занимала лишь одна цель – возвращение в настоящий Дисгардиум. Хотелось, не теряя времени, проверить самый очевидный вариант. Нервным движением я отломил кусочек пончика и, даже не почувствовав вкуса, проглотил. «Макс», — решительно начал я, отодвигая тарелку, — «нам нужно на Миас». Макс неторопливо сделала глоток дымящегося напитка из витой чашечки и покачала головой. «Исключено». «Но третий же говорил, чтобы мы попробовали». Она закатила глаза. «Ну, конечно, он это сказал. Только забыл упомянуть, что сам туда больше не стремится». «Почему?» «Потому что там очень опасно», — взорвалась Макс. «Очень! Но я выжил на Террастере. Послушай, Скиф». Она набрала полную грудь воздуха, выдохнула и заговорила спокойнее. «Даже когда вшестером вместе с Джун объединили усилия, мы смогли приблизиться к нему только на 100 километров. Это незримая граница, если пересечь ее. В общем, чем ближе подбираешься к Миазу, тем более страшные твари лезут из-под его покрова». «Так это даже лучше», — обрадовался я, представляя, сколько опыта получу. «Ты не понимаешь. Даже с полной неуязвимостью ты будешь бессилен приблизиться к Миазу. Твари, которые оттуда лезут, не просто сверхсильные. Они неуязвимые. Их не берет никакой урон. Ни физический, ни магический, ни божественный. У них нет ни имен, ни шкалы жизни, ни уровней. Мы потратили мощнейшие артефакты, оставшиеся после сгинувших богов. Все было бесполезно». «Как они хоть выглядят?» «Как твой худший кошмар. Я серьезно. Каждый видит что-то свое. Но это полбеды». «Что еще?» «Их число всегда равно числу чужаков», — ответила Макс. «Если пойдем мы вдвоем, вылезут две твари, и каждая из них возьмет наш разум под контроль, после чего заставит драться между собой». «А если один из нас выживет?» «В прошлый раз выжила Джун, она убила всех нас. После этого ее просто выкинула из зоны». «Просто выкинула и все? Может, ей удалось пообщаться с ними?» «Пообщаться», — хмыкнула Макс. «Не знаю, все ли она нам рассказала, но по ее словам она услышала только голос в своей голове. Ей было сказано, что в следующий раз ее просто развоплотят». Вспомнив слова третьего, я понимающе кивнул. «Понятно, почему Денис не предложил пойти с нами. Вы все думаете, что если снова там появитесь, вас развоплотят?» Макс долго молчала, рассматривая свои пальцы. Я начал ее понимать. Ей очень хочется выбраться из бета-мира, но риск слишком велик. Но мне, по крайней мере в первый раз, близ Миаза ничего не грозит. Максимум потеряю 10% уровней, но если мои догадки о том, что именно там прячутся ушедшие, верны... «Я пойду с тобой», — нарушила молчание Макс. «Но нам нужно будет подготовиться. Денис стал мифическим грандмастером алхимии. Я попрошу его создать абсолютные зелья сопротивления контролю разума. Несмотря на название, они не дадут 100% защиты, но замедлят процесс захвата разума. Возможно, у тебя получится сразиться с тварями». Когда она связалась с третьим, он озвучил ей список необходимых ресурсов. Я в это время общался с Кусаларикс, тихо сидевший рядом. У гоблинши накопились вопросы о происходящем в Большом Дисе. До этого она невидяще смотрела вдаль, машинально теребя рукава и витая мыслями далеко в прошлом, и мне хотелось как-то взбодрить ее. «Поняла», — сказала Макс. «Пока, Дэн, береги себя». «Вы тоже там осторожнее», — донесся из ее амулета связи голос третьего. В отсутствие чата Макс пришлось записать все на свиток, воспользовавшись пером и чернилами. Она дала мне ознакомиться со списком, но я ни черта не разобрал. Почерк у нее был как у доктора. Я вернул ей свиток и пожал плечами. «Не понимаю, что написано». Макс улыбнулась. «Верно, совсем разучилась писать. Завтра я и сама не разберу свой почерк. Итак, вот что нам понадобится». Она одним глубоким вдохом выдала перечень, словно боялась забыть. «Три ядовитых железы королевы Баракат. Ты с ними сталкивался, но королев придется поискать под землей. Одно иссушенное сердце орка-трутня. Мерзкая штука, но без него никак. 5 черепов зомби-гоблинов. Звучит мерзко, но, поверь, выглядит еще хуже. 100 граммов праха урсайского вампира. Такую дрянь нереально сложно собрать, но Денису виднее. Придется наведаться в урсайские джунгли. 10 чешуек древней виверны. Если повезет, достанем с одного захода. 50 слез ядовитой дриады. Будет еще сложнее, чем с вампирами. Вымирающий вид. Да и чтобы выбить из них слезы, придется их помучить. Джун была мастерица, но она вынесла все свое хранилище, когда убралась отсюда. «Это все?» «Если бы», — фыркнула Макс. «Еще нужны 7 цветков лунного лотоса. Это фигня, у меня завалялся стак. Один корень бешеной мандрагоры. Ее крик сводит с ума, но...» Она хмыкнула. «Мы тут и так все сошли с ума. Может, из-за этих долбанных мандрагор?» «Фармили их одно время. Запасались антидотами для одного злого рейдового инстанса. Так, дальше. 3 флакона крови Бихолдера. Это вообще самое мерзкое, но что поделать. И, наконец, 1 камень отверженных душ». Это самое сложное, но Денис сказал, без него никак. В общем, работы нам предстоит много, Скиф. Надеюсь, ты готов к забегу по залежам ингредиентов? Придется помотаться по всему миру. Кусаларикс присвистнула. Если не считать чешуек древней виверны, которые у нас днем с огнем не сыщешь, я обо всех этих материалах никогда не слышала. Да, у нас есть корни мандрагоры, но бешеной? Логично, раз мобы изменились, то и ресурсы новые появились. Я почесал затылок. «Слушай, Макс, ты уверена, что нам так уж необходимы эти зелья? Смотри, во-первых, я владею божественным освобождением. Никто не может меня взять под контроль или застанет. Во-вторых, если я прав, и на Миазе живут ушедшие...» «Ушедшие?» Макс наклонила голову. «Они в Большом Дисгардиуме тоже есть?» «Как бы тебе сказать? Их нет. Даже спящие боги не видят их присутствия, но руины их строения разбросаны по всему Дису, и у меня даже прокачана с ними репутация. Погоди». Я возбужденно наклонился к ней. «Ты сказала, есть? Первые разумные этого мира — порождение хаоса. Они же ушедшие. Есть в бета-мире? Ну, конечно! Я же находил в прошлый раз в бета-мире их руины!» «Не спеши радоваться, Скиф. В том-то и дело, их руины повсюду. У каждого из нас, бета-тестеров, прокачано превознесение с их фракцией. Но самих ушедших нет. Мы за это время исследовали каждый клочок земли и дна океана. Их нет». «То есть моя версия, что ушедшие живут на Миазе, неверна?» «Если основываться на том, что при максимальной репутации с ними нас бы приняли там более радушно, получается так. Кто бы там ни жил, это не ушедшие». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Понятно, ты все равно хочешь проверить». «Да, а заодно протестировать, сработает ли божественное освобождение. К тому же, знаешь, я никогда не слышал о Миазе ничего подобного тому, что ты рассказывала. Может быть, на вашем Миазе ушедших нет, потому что они тоже мутировали во что-то другое? Или просто вымерли, как все прочие разумные?» Пожала плечами Макс. «Хочешь туда? Твое дело. Но я приближаться к Миазу не буду. Не хочу испытывать их терпение. Заглянем туда и, если ничего не выйдет, займемся сбором ресурсов». «Кстати, а что за камень отверженных душ в конце списка?» «Это крайне редкий артефакт, способный вместить в себя множество душ. Отверженные души разумных, когда-то населявших мир, по большей части развеялись или куда-то перенеслись, но некоторые остались. Стандартный камень душ чернокнижника может их ловить и запечатывать, но попробуй их еще найди. Причем без него никак. Денис сказал, что он будет своего рода энергетическим сердцем зелья. Думаю, это самая сложная часть». Она оглядела почти нетронутый стол, вздохнула, взмахом руки убрала все блюда. «Стараешься, готовишь, а потом никто не ест. В следующий раз спрошу, что ты любишь, Скиф». «Омлет с беконом и апельсиновый сок. Двинули к Миазу?» Макс кивнула. «Полетим с юга Шедерунга, оттуда ближе всего». Не дав договорить, я ее перебил. «Слушай, все это время у меня в голове что-то не стыковалось, но я не мог понять, что. Вспомнил. Как вы все тут пользуетесь магией, если маны нет?» «В смысле маны нет?» – удивилась Макс. «Есть? Откуда? Это же дыхание новых богов, а они все сгинули». «Впервые слышу про дыхание». Она задумалась. «Но даже если ты прав, сам посуди, сколько человек пользуются маной в бета-мире? 6. Новые боги сгинули через несколько тысяч лет после того, как вымерли все разумные, так что вполне возможно, что мы просто не успели все потратить». «Действительно», — пробормотал я. «В Дисе миллиарды разумных, поэтому расход большой». Оставив Кусаларикс на веранде, мы спустились вниз. Во дворе замка Макс открыла портал, переливающийся оттенками синего. И мы вошли в него. В следующее мгновение мы оказались на пустынном скалистом плато. Вокруг царила ночь. Порывы холодного ветра хлестали по лицу, швыряя в глаза соленые брызги бездонного океана. В этой части мира поднялась настоящая буря. «Где мы?» — прокричал я, стараясь перекрыть завывание ветра. «Самая южная точка Шедерунга», — отозвалась Макс, демонстрируя на своей спине пару черных, словно обсидиановых крыльев. Они раскрылись со зловещим хрустом, затмив небо. «Отсюда до Миаза ближе всего. Полетели». Она рванулась ввысь, я устремился за ней. Макс летела строго вверх, пока не оказалась выше облаков. Когда я занял позицию сбоку, она указала вниз. «Ни при каких обстоятельствах не спускайся ниже, чем на километр. Местные кракены вырастают настолько, что могут и затянуть. Я уж молчу про других тварей». «Понял, буду осторожен». Мы неслись над истинно черной гладью бездонного океана, простиравшегося до самого горизонта. Могучие волны вздымались и опадали. В свете геалы белые гребни пены напоминали клочья седой шерсти. Ветер завывал, бросая нам в лицо пригоршни соленых брызг. В просветах между свинцовыми тучами мелькали всполохи ослепительно белых молний, на мгновение освещая бескрайние просторы океана. Казалось, мы были здесь совсем одни, но вскоре я начал замечать, что это не так. Сначала издалека, пробиваясь сквозь шум ветра и океана, донесся пронзительный клекот. Затем, краем глаза, я уловил смазанное движение чего-то большого и стремительного. Чем дальше мы углублялись в океанские просторы, тем гуще становились стаи летающих тварей. Они роились в отдалении, постепенно смыкая кольцо вокруг нас. Уродливые создания парили на исполинских кожистых крыльях, выискивая добычу. «Надеюсь, ты владеешь какой-нибудь скрытностью», — прокричала мне в ухо Макс. «Потому что сейчас самое время ее включить». Она исчезла, и я сделал то же самое, но мой уровень навыка скрытности был слишком низким. Мобы меня видели. Сразу они не агрились, изучали меня, прикидывали, справятся ли. Через полчаса полета орды тварей заволокли все пространство вокруг. Превентивный взрыв возмездия спящих никого не убил, но разозлил всех. На меня набросились, вцепились со всех сторон. Скрипнув зубами, Макс начала мне помогать, но большую часть уничтожил я. Вручную, в убыстрении. Это позволило рассмотреть, с кем я имею дело. Снизу атаковали гигантские змеи с перепончатыми крыльями. Их чешуя переливалась всеми оттенками синего и фиолетового, а пасти были утыканы кривыми акульими зубами. От змей разило тухлятиной и серой. Сверху из-за туч пикировали мутировавшие пеликаны с шестью глазами и двумя клювами, полными игольчатых зубов. Они были больше флайера, визжали и щелкали, перекрывая шум ветра, и этот звук въедался в мозг. Разобравшись с ними, мы полетели дальше, более не позволяя им скапливаться. Убивали всех, кто попадался на пути. Твари были агрессивны, но особых проблем не доставляли. Вдвоем с Макс мы приканчивали их раньше, чем они успевали приблизиться. Больше времени отняли непонятно откуда тут взявшиеся насекомые. Не такие огромные, как на Террастере, но назойливые и омерзительные. Не раз и не два мне приходилось уходить в ясность и вспыхивать возмездием спящих, когда рой хищных насекомых обрушивался дождем ядовитых жал. Они застилали небо бурым шевелящимся покрывалом, с лязгом бросались на нас. Погибая, они лопались с омерзительным чавкающим звуком, забрызгивая нас едкой слизью. Когда мы вылетели из облачной области, моему взору предстало пугающее зрелище. Прямо подо мной, разрывая черную гладь бездонного океана, вздымались исполинские щупальца чудовищного кракена, о котором предупреждала Макс. Щупальца извивались, переплетались, словно гигантские колонны из спрессованной плоти, и тянулись в разные стороны, будто стремясь охватить как можно большее пространство. Каждое было метров 500 высотой. С их кончиков, усеянных присосками, свисали клочья светящейся зеленоватой слизи. Между щупальцами то и дело мелькало бледное брюхо твари, покрытое пульсирующими алыми прожилками. Чудовище медленно перемещалось под водой, и волны вокруг него вздымались и опадали, будто море дышало. Мы поднялись еще выше, хотя мне пришлось подавить возникшую в голове безумную идею дать себя сожрать кракену. Если он окажется слишком высокоуровневым, я застряну в его брюхе на годы. К этому моменту мы пролетели над океаном примерно полпути. Число мутировавших тварей в воздухе не уменьшалось. Они настолько расплодились, что иногда мне казалось, будто здесь оживленнее, чем на Террастере. Сражаясь и отбиваясь, мы с Макс упорно продвигались вперед. От несметного числа мобов рябило в глазах. А от какофонии звуков закладывало уши. Казалось, этому не будет конца, но внезапно все стихло. Твари разом развернулись и ринулись прочь. Они рассеялись, будто дым на ветру. Мы зависли в воздухе, ошеломленные и оглушенные внезапной тишиной. Ветер продолжал завывать, но теперь в его голосе слышалось затаенное злорадство. И тут, в свете восходящего солнца, я увидел его — Миаз. Этот небольшой континент, едва ли в четверть Латерии, находился между Шедерунгом и Холдестом. Его покрывало полупрозрачное темное марево, похожее на почерневший мыльный пузырь. Оно пульсировало. Укутанная в снег земля казалась безжизненной и пустынной. Я оглянулся на Макс. Она безмолвно покачала головой. Ее лицо было мертвенно-бледным, а в глазах застыл ужас. Понятно, дальше она не полетит. Что ж, придется одному. Осторожно, будто по тонкому льду, я двинулся к границе магического покрова. Стоило только пересечь незримую черту, как реальность вокруг исказилась. Смялась, будто бумажный лист, который комкают чьи-то невидимые руки. Небо, еще мгновение назад голубое, с редкими проблесками облаков, вдруг почернело. Поверхность океана, насколько хватало взгляда, затянула пеленой ядовито-желтого тумана. А прямо передо мной, разрывая завесу, поднялось оно. Исполинское создание уперлось головой в свод небес. Макс говорила, что я увижу свой худший кошмар, но я бы никогда не понял, какой он у меня, пока не увидел своими глазами. Фигура перекошенного, непропорционального младенца, увенчанная уродливым лицом. Вместо глаз два черных провала, без малейшего блеска, поглощающие свет, но не отражающие ничего. В них клубился первозданный мрак. На мгновение тварь исчезла и появилась передо мной. Она открыла пасть, растянувшуюся от уха до уха. Верхняя часть головы откинулась, обнажая пасть. Поначалу я решил, что беззубую, но когда рот распахнулся, я увидел, что вся поверхность внутри густо усеяна гигантскими острыми хоботками, заменявшими, видимо, и зубы, и желудок. Из глотки твари вырвалось колоссальное облако ядовито-желтого тумана, которое разом меня окутало и заклубилось вокруг удушливым коконом, обжигая легкие, разъедая глаза. Мир поплыл и затуманился, теряя четкость. Моя интуиция завопила, требуя немедленно развернуться и улететь прочь как можно дальше. Я активировал ясность, мир вокруг замер и замедлился. На краткий миг я ощутил, что ситуация под контролем, но тварь двигалась с прежней скоростью, словно игровая механика была для нее пустым звуком. Тварь протянула ко мне исполинскую ладонь, покрытую присосками. Я отпрянул, но она не стала меня трогать. Вместо этого внезапно на поверхности ладони я разглядел несколько грязных обнаженных тел. Они копошились, как в братской могиле. 5, насчитал я. Всего 5 человек. Вдруг мелькнуло знакомое лицо. Тисса. Ее черты исказились мукой и ужасом. Рот открылся в беззвучном крике. Рядом с ней показались лица остальных. Краулер, бомбовоз, Гирос. 5-й была Ирита, чье лицо было мокрым от слез. Я оцепенел, не в силах вздохнуть. Как? Как они все оказались здесь, на ладони этого чудовища? Они просто не могут находиться здесь. Но... В голове вихрем пронесли жуткие догадки. От этой мысли внутри все похолодело. А что, если чистилище бездны сделало именно здесь? И тогда... Тогда получается, что Ирита не на Кхаринзе в безопасности, а тоже погибла. Подняв Тиссу, тварь потащила ее в рот. Девушка что-то кричала, но я ее не слышал. Сделав попытку двинуться, чтобы спасти друзей, я осознал, что полностью потерял над собой контроль. Божественное освобождение ничем не помогло. Способности тоже стали недоступными. И как вишенка на кошмарном торте, я не мог даже отвести взгляд или закрыть глаза. Оставалось только наблюдать. Тем временем, будто издеваясь надо мной, тварь, запрокинув голову, разверзла пасть еще шире. Хоботки впились в извивающееся тело Тиссы и с чавкающим звуком втянули ее в рот. Мгновение, и все соки были высосаны до капли. Тварь хрустнула костьми и проглотила останки. За Тиссой последовали краулер и бомбовоз. Их предсмертные вопли резали слух. Гирос сражался до последнего, попытавшись уйти в астрал. Я даже видел, как его тело замерцало, переходя в иное измерение. Но тварь бесцеремонно вытащила его оттуда. Гироса тоже поглотила бездонная глотка монстра. «Это всего лишь иллюзия», — твердил я себе. «Всего лишь насланный на меня кошмар». Но когда прямо передо мной на ладони чудовища зарыдала Ирита, вся моя решимость рассыпалась прахом. Я рванулся к ней. Из груди вырвался беззвучный крик отчаяния и ярости. Но тщетно, все было тщетно. Тварь лишь оскалилась, будто в усмешке, и медленно, издевательски медленно, поднесла Ириту к пасти. Алые губы, покрытые черными трещинами, раздвинулись, обнажив густую тьму. К моей девушке потянулись жуткие хоботки. «Нет!» Проглотив Ириту, тварь посмотрела на меня. «Твоя очередь!» — услышал я радостный детский голос в голове, и ко мне потянулась пухлая рука младенца. Стоило ей коснуться меня, и в тот же миг вспыхнул ослепительно белый свет. Он разгорался все ярче и ярче, пока не поглотил все, и чудовище, и застывшую на его лице ухмылку, и клубящийся вокруг желтый туман. Последнее, что я запомнил — гигантские толстые пальцы, смыкающиеся на моем теле. В себя я пришел рывком, судорожно хватая воздух искусанными в кровь губами. Тело ныло и дрожало, как после жестоких побоев. Каждая мышца вопила от боли. Разум был все еще затуманен пережитым кошмаром. Я не сразу осознал, что нахожусь вне области покрова Миаза. Меня вышвырнуло за его пределы. Бездонный океан ревел под ногами. Лишь столкновение с чем-то мягким и знакомый вскрик Макс вырвали меня из зацепенения. Каким-то чудом мне удалось ухватить ее за руку и остановить наше падение. Мы зависли в воздухе, как две сломанные марионетки. Все мое тело сотрясало крупная дрожь. Я пытался что-то сказать, но губы не слушались, а в горле застрял ком. «Тиша! Парни! Ирита! Нет, только не она!» Бессвязно лепетал я, чувствуя, как по щекам текут слезы. Неужели кошмар был явью? Неужели мои друзья все мертвы? По-настоящему мертвы? Таково было наказание бездны? Поэтому она решила запереть меня здесь? «Скиф, очнись, приди в себя!» Макс схватила меня за плечи и встряхнула, заглядывая в глаза. «То, что ты видел, морок, иллюзия, это любимый трюк защитников Миаза. Показывает нам худшие страхи. Уверена, с твоими друзьями все в порядке». Постепенно до меня начал доходить смысл ее слов. «Морок? Иллюзия?» Может, так было раньше, но сейчас, когда с каждым днем у бездны все больше контроля над миром, гнев вспыхнул в груди раскаленной лавой. После всех пыток и издевательств я все равно относился к девятке без особой ненависти. События первого посещения бета-мира угасли, ощущались как сон. Но теперь... О, теперь у меня еще больше причин добраться до бездны и заставить ее ответить за все. «И все же, что это было?» Просипел я, пытаясь отдышаться. Каждый вдох давался с болью, легкие горели огнем. «Оно тебя не пустило», — мрачно отозвалась Макс, потирая ушибленный бок. «Как и следовало ожидать. Без должной подготовки соваться туда — самоубийство. С зельем сопротивления контролю разума у тебя будет шанс хотя бы приблизиться к покрову». Прокашлившись, я утер мокрое от слез лицо и глубоко вздохнул, восстанавливая подобие самообладания. Мой взгляд скользнул по черному пятну на горизонте, сгустку тумана, скрывающему проклятый остров. Некоторое время я просто молчал, собираясь с мыслями и успокаиваясь. Смысла лить слезы и горевать не было, нужно было действовать. Набравшись решимости, я посмотрел на Макс. «Что ж, не вышло с наскока, будем искать обходные пути». «Я же говорила», — сказала она. «Давай возвращаться, благо домой отправимся телепортом. Пособираем ресурсы, изучишь мир, прокачаешься еще больше». «Да уж», — хмыкнул я. «Сплошные плюсы».